искусство Северной Европы, фламандская, голландская и немецкая живопись располагаются на последнем уровне крыла Ришелье. Здесь представлены работы немецкого художника XV века Яна ван Эйка, который считается основателем техники масляной живописи. В галерее Медичи можно увидеть серию огромных полотен, написанных Питером Паулем Рубенсом для Люксембургского дворца по заказу Марии Медичи. Здесь же представлены полотна Рембрандта, в том числе Версавия, а также две работы Вермеера «Кружевница» и «Астроном». Залы, посвященные живописи северных стран, частично не работают по четвергам и пятницам.